Я, в конце концов, тоже не железная. Я стану твоей любовницей. Ты этого хочешь? Конечно. Но ты должен мне снять квартиру. Нет вопросов, ответил Башмаков таким тоном, будто всю жизнь только тем и занимался, что снимал квартиры юным любовницам. Слушай, тут мне куртку кожаную предложили, почти за даром. Ты не можешь мне заплатить авансом? Я отработаю. Нет проблем, кивнул Олег Трудович и открыл сейф. Докукин, появляясь каждый вечер со свитой, становился истеричнее день ото дня. «Не успеваем!» «А что я с этими студентами могу сделать?» – оправдывался Башмаков. «Если бы комсомол был...» «Какой комсомол?» «Олег, мы живем при капитализме. Найми других. По двойной такси». «А деньги?» Башмаков кивнул на почти опустевший сейф. «Как у нас с налом?» – спросил Докукин. «Плохо», – ответила свита. «Надо что-нибудь придумать». Но придумывать ничего не пришлось. Следующим вечером, когда Башмаков в радостном ожидании Марины намазывал бутерброды, в штаб зашел юркий молодой человек и отрекомендовался представителем фонда избирательных технологий Vox Populi. Он проявил полную осведомленность в тех трудностях, с которыми столкнулся штаб кандидата Докукина, и предложил собрать недостающие подписи за 2 дня. «Так быстро?» «Это наше ноу-хау», – значительно ответил незнакомец, грустно глядя в глаза Башмакову. «А стоить вам это будет в 2 раза дешевле». На слове «вам» он сделал особенное ударение, и Олег Трудович, не раздумывая, согласился, потому что сэкономленных денег как раз хватило бы на то, чтобы на 3 месяца снять Марине однокомнатную квартиру. А там поглядим. У помощника депутата большие возможности. Незнакомец сдержал слово. Через 2 дня он принес идеально заполненные подписные листы. Башмаков расплатился и радостно доложил Докукину, что подписи собраны, можно регистрироваться. После этого он стал звонить по объявлениям, подбирая Марине квартиру, и нашел довольно быстро, около метро и сравнительно недалеко от собственного дома, что позволяло получать максимум удовольствия при минимальном нарушении семейного режима. Он уже успел внести плату за 3 месяца и отдать Марине ключи, когда разразилась катастрофа. Избирательная комиссия забраковала подписи, собранные Vox Populi. Выяснилось, в списках значились в основном покойники и люди, никогда не жившие по указанным адресам. Короче, Докукина не зарегистрировали кандидатом. А юркий молодой человек, как потом раскопали, работал в команде узника совести. И та подлость, которую он совершил по отношению к Башмакову, на языке избирательных технологий, называлась благородным словом «спецмероприятие». «Грохну тебя за такое мало!» – орал разъяренный Докукин. «Говорю тебе это как коммунист коммунисту!» А свита несостоявшихся помощников чуть не избила бедного Олега Трудовича. В довершении всего позвонила Марина и радостно сообщила, что неожиданно из Германии с кучей подарков вернулся ее жених, и они уже даже успели заявку в ЗАГС подать. Потом она принялась благодарить за снятую квартиру, мол, на первых порах семейной жизни это им чрезвычайно кстати. «Это тебе мой подарок к свадьбе», содрогаясь от великодушия, буркнул Башмаков. Возвращаясь домой, придавленный всеми этими событиями, Олег Трудович на лестничной площадке столкнулся с Анатоличем, выносившим мусорное ведро. «Ну, ты уже депутат?» – поинтересовался он. «Я разочаровался в политике». «Вот и хорошо. Политика, Трудыч, дело грязное. Руки вроде чистые, а душа в дерьме. Лучше, когда наоборот». И бывший полковник показал ему свою ладонь, темную от въевшегося машинного масла. «Учту». «Чем теперь занимаешься?» «Не знаю». «Иди к нам на стоянку. У нас как раз место освободилось. Хозяин просил кого-нибудь подобрать. Будем вместе стеречь. Пойдешь?» «Пойду», — пожал плечами Башмаков. Хозяин приехал после обеда. В ворота вполз Крайслер с затемненными стеклами. Дверь открылась и показала сначала коротенькая ножка в лакированном ботинке. потом огромный живот, обтянутый белой рубашкой, и, наконец, лысая голова с усами.